Глава 25. Рози спускается по ступеньке во двор, и младенец, спящий у нее на плече, вздрагивает от тряски. Рози останавливается. Они до сих пор не заметили ее, увлеченные разговором. Даниэл смеется над словами Эммы, и в Рози вспыхивает ревность. Она наблюдает за ними уже кучу времени. Думала, надеялась, что если выйдет во двор, они заметят ее и прервутся сами, и тогда ей не придется встревать в разговор. В первые секунды, увидев их изнутри темной оранжереи, она решила, что это Фиби. Поначалу растерялась, как Фиби удалось ее опередить, она ведь была внутри. Но тут ветви ивы качнулись, свет гирлянды упал под другим углом, и Рози увидела, что это не Фиби, а Эмма. Эмма смеется. Даниэл наполняет свой бокал, откидывается на спинку кресла. Как странно, что они до сих пор ее не заметили. Рози всегда знает, когда на нее смотрят. Она чувствует. У нее покалывает кожу, печет уши, першит в горле. Даниэл говорит, что так не бывает, что если бы шестое чувство действительно существовало, они бы изучали его на протяжении 14 лет учебы. Что это противоречит принципам доказательной медицины. Но он говорит все это только потому, что сам ничего подобного не испытывает. Он и представить не может, до какой степени обострены ее чувства. Если Рози чувствует на себе чей-то взгляд, проходя мимо многоэтажки с кучей окон, ей достаточно поднять глаза, чтобы тут же найти наблюдающего за ней человека. Ей не нужно искать специально. Она просто знает, куда смотреть, задирает голову и видит нужное окно. Эмма хохочет, запрокинув голову. Рози уже много лет не слышала от нее такого смеха. Не помнит даже, когда это было. Наверное, это должно ей льстить, то, что сестра находит ее парня остроумным. Ей действительно лестно, но к удовольствию примешивается собственническое чувство. Рози понимала, что привести сюда Даниэла значит поделиться им. Отчасти поэтому после Энтони она перестала знакомить своих мужчин с семьей. Она видела, как это происходит. Не только с Майклом, но и с бывшими Эммы и с многочисленными партнерами Фиби, побывавшими в свое время в этом доме. Видела, как быстро они становятся частью семьи, как их засасывает, словно насекомых, опустившихся на Венерину мухоловку. Какое-то время лапка еще трепыхается в зеленых челюстях, а потом пасть мухоловки открывается снова, и в ней уже ничего нет. Насекомое стало его частью. В каком-то смысле это случилось и с ней. Даниэл что-то рассказывает, оживленно машет руками. Эмма снова смеется и повисает у него на локте, сложившись от хохота и содрогаясь всем телом. «Да что же они такое обсуждают?» «Над чем смеетесь?» — спрашивает Рози, и ее голос далеко разносится по саду. Младенец у нее на плече вздрагивает от резкого звука. Они тоже. Эмма быстро отпускает руку Даниэла и натужно улыбается. Рози подходит ближе, понижает голос до громкого шепота. «А мне вот ребенка всучили. Фиби разбила в ванной бокал. Разбудила детей». Эмма достает из пачки сигарету, закуривает. «Она сейчас пытается уложить назад Клару. Вы не видели Майкла?» Оба качают головами. Младенец возится, начинает тихонько похныкивать. «Хочешь, я подержу?» Рукам становится легко. Даниэл забирает у нее ребенка и прижимает к себе. Кожа, которой больше не касается теплое тельце, покрывается мурашками. Альби открывает большие глаза и шарит по их лицам взглядом. «Что, проснулся?» «Нехорошо, приятель. Время уже позднее». Если бы Рози попросили ранжировать все, что нравится ей в Даниэле, на второе место она бы поставила его манеру общения с детьми всех возрастов как с равными. Поднявшийся ветерок как будто подхватывает остатки дневного тепла и уносит их с собой. Поежившись, Рози тянется за шалью. Стук и шелест ветвей над головой напоминает далекие аплодисменты. На землю сыплются желтые листья. Даниэл, Эмма и Рози, не сговариваясь, задирают головы в ожидании нового порыва листопада. Но ветер стихает, и ветви снова замирают в безмолвии. «Ты хочешь детей, Дани?» Этот короткий вопрос вязнет в неподвижном воздухе, как комар в янтаре. Повисает между ними. Рози совсем забыла, как это бывает. Как часто ее сестра подбирает слова таким образом, чтобы выбить у собеседника почву из-под ног. «Эми», — начинает она, но Даниэл открывает рот одновременно с ней. «Это очень личный вопрос для человека, которого я знаю». Перехватив поудобнее младенца, он подносит к глазам запястье, чтобы взглянуть на часы. Меньше 12 часов. Он улыбается Рози, поглаживая младенца по спине, и ее сердце, позабыв о гневе, снова наполняется любовью. От облегчения у нее кружится голова. Он так ловко обращается с ее родней. Возможно, Рози стоит взять у него пару уроков. Рози переводит взгляд на Эмму. Где же немедленный колкий ответ? Но, к ее удивлению, Эмма улыбается. И Рози тоже расплывается в улыбке, потому что знает, Эмма увидела то, за что она полюбила Даниэла. Сталь под мягкой наружностью. Он перестает гладить ребенка и берет Рози за руку. Кожа у него мягкая и мягкая, и Рози вцепляется в его ладонь, стоя под той самой ивой, на которую в детстве смотрела часами, пока ее израненное сердце обливалось кровью. Даниэл сделал то же самое в день их знакомства, в день, когда наткнулся на нее в подсобке. Он поступил не так, как другие. Не замер в растерянности, распахнув дверь и обнаружив ее в соплях и слезах среди одноразовых фартуков. Не ретировался, смущенно прихватив то, зачем пришел. Он хладнокровно присел рядом с ней, дождался, когда она поднимет на него глаза, и помог ей встать с пола. И хотя Рози почти не разглядела его лица за очками и маской, после этой встречи день стал чуточку легче. «Хорошо, что у тебя есть группа поддержки, Рози. Он мне нравится». В доме начинается новая песня. На смену сочной электроники Рози смутно припоминает, что это называется «прогрессивный рок». Приходит раскатистая барабанная дробь, звонкий ритм и тягучий гитарный риф. Рози стискивает ладонь Даниэла, и он пожимает ее руку в ответ. «Я хочу потанцевать под эту песню со своей девушкой. Эмма, ты не могла бы...» «Конечно. Давай сюда мелкого». «Не мелкого, Эми. Его зовут Альби». «Альби? Мелкий? Какая разница? Идите, а то все пропустите».